Проблемы типологии акционерных обществ. Проблема существования ЗАО. Напомним, что ныне действующий закон об акционерных обществах выделяет два типа акционерных обществ – открытое и закрытое акционерные общества. Такое деление было заложено положением об акционерных обществах, утвержденным постановлением Совета министров РСФСР от 25 декабря 1990 года номер 601. В соответствии с ним общество может быть открытым или закрытым, что отражается в уставе. Акции открытого общества могут переходить от одного лица к другому без согласия других акционеров. Акции закрытого общества могут переходить от одного лица к другому только с согласия большинства акционеров, если иное не оговорено в уставе. В последующем деление акционерных обществ на закрытые и открытые было закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе об акционерных обществах. Вопрос о целесообразности сохранения ЗАО вызывает неоднозначную оценку со стороны специалистов. Как известно, в концепции развития корпоративного законодательства на период до 2008 года отмечалось, что нормальным состоянием акционерного общества является открытая форма без ограничений на обращение акций. Стадия существования общества в закрытой форме должна являться промежуточной, переходной. За ней, в зависимости от обстоятельств, может следовать либо привлечение капитала на открытом рынке, либо консервация, а возможно еще большее закрытие путем реорганизации в общество с ограниченной ответственностью. С одной стороны, ЗАО имеет некоторые общие черты с ООО, в частности, ограничения по количеству участников, акционеров, минимального размера уставного капитала, порядка отчуждения акций, долей в ООО. С другой стороны, ЗАО, являясь типом акционерного общества, выпускает акции и попадает под требования акционерного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг. С позиции потенциальных инвесторов, закрытое акционерное общество не представляет интереса в силу того, что ЗАО не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Более того, в ЗАО существует правило о преимущественном праве акционеров приобретать акции, продаваемые другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом ЗАО может быть предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акции. Норма, закрепляющая преимущественное право акционеров, носит императивный характер, и оно не может быть ограничено договором о создании общества, его уставом, либо иными внутренними документами общества. Вместе с тем, Пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации разъясняет следующее. Предусмотренное законом преимущественное право приобретения акций не применяется в случаях безвозмездного отчуждения их акционерам по договору дарения либо перехода акций в собственность другого лица в порядке универсального правопреемства. Не секрет, что правила пункта 3 статьи 7 Федерального закона об акционерных обществах о преимущественном праве акционеров ЗАО приобретать акции, продаваемые другими акционерами этого общества, успешно обходятся на практике, когда акционер не продает свои акции, а, например, дарит. Доказать же, что на самом деле имел место возмездный договор, акционерам, требующим в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателей акций, практически невозможно. Об этом свидетельствует и судебно-арбитражная практика. Такие черты ЗАО свидетельствуют о его некоем промежуточном, переходном положении, из которого может быть два выхода. Первый – открыться и существовать в виде нормального классического акционерного общества, привлекающего неограниченное число потенциальных инвесторов. Второй – закрыться вообще, то есть уйти с рынка ценных бумаг и существовать в организационно-правовой форме ООО. Нельзя не согласиться с Беловым В.А., полагающим, что существование закрытых акционерных обществ в сегодняшней России является не только бесполезным, излишним, но и вредным, порочащим юридическую конструкцию акционерного общества. Акционерным законодательством должно быть регламентировано акционерное общество, размещающее свои акции по открытой, публичной подписке среди неопределенного круга лиц. Европейскому зарубежному законодательству неизвестно деление акционерных обществ на открытое и закрытое. Вместе с тем, законодательства некоторых зарубежных государств выделяют частные и публичные акционерные общества. Публичные и непубличные корпорации. В юрисдикциях и англосаксонской, и континентальной системы права для публичных компаний действуют жесткие стандарты корпоративного управления, устанавливаемые акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг. Тогда как компании, не вышедшие и не планирующие выходить на фондовый рынок, подчиняются более гибкому законодательству, предоставляющему акционерам широкую свободу договора. С точки зрения экономического характера, непубличные частные компании осуществляют деятельность в сфере малого и среднего бизнеса, публичные компании, напротив, рассчитаны на сферу крупного бизнеса, большие дорогостоящие проекты, для чего и привлекают внешние инвестиции. С точки зрения правовой регламентации, для целей определения критериев деления обществ на публичные и непубличные целесообразно использование европейского опыта, в частности, директивы ЕС 2003/71/ЕС о проспекте, которая дает определение публичного предложения ценных бумаг в сочетании с правилами об указании на тип общества в его учредительных документах. Согласно определению директивы, публичным является предложение ценных бумаг, осуществленное при наличии допуска ценных бумаг к организованным торгам, а также в порядке размещения или продажи ценных бумаг неопределенному кругу лиц, в том числе посредством рекламы, конкурса, реализации через брокера, андеррайтера или биржу. Для таких компаний не должны применяться ограничения на свободное обращение акций, а также устанавливаются повышенные требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, в частности, четкие требования к разграничению компетенции органов управления. Публичная компания может отказаться от своего публичного статуса путем принятия решения общим собранием акционеров. Следствием этого могут быть отзыв акций с биржи и, связанное с этим, уменьшение издержек по раскрытию информации вплоть до введения запрета на свободное обращение акций данного общества. Корпорации одного лица. Зарубежное законодательство допускает компанию одного лица. Так практически во всех штатах США в законе предусматривается право одного лица создавать корпорацию. Согласно немецкому закону об акционерных обществах, общество может быть учреждено одним лицом. Аналогичные положения содержит Коммерческий кодекс Франции 2000 года. 12-я директива ЕС, директива об обществе с ограниченной ответственностью 1989 года, обязала все государства-участники предусмотреть в национальном праве такую правовую конструкцию, как ООО, имеющая единственного участника. Если государство-участник разрешает акционерное общество одного лица, то оно обязано применять правила директивы к таким обществам. АО одного лица разрешено и регулируется в соответствии с 12-й директивой ЕС 89/667/ЕЭС от 22 декабря 1989 года в Швеции, Германии, Нидерландах и Испании. В некоторых государствах создание АО одним лицом не допускается. Российский закон об акционерных обществах допускает возможность существования акционерного общества с одним акционером. На такие общества распространяется действие акционерного закона, поскольку им не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений, статья 2 закона. Одна из проблем акционерных обществ одного лица – проблема злоупотребления влиянием на общество со стороны единственного участника, которая является частью общей проблемы отношений контролирующего лица с контролируемым им обществом. В 12-й директиве, директиве об обществах с ограниченной ответственностью, предусмотрено, что государства-участники могут устанавливать специальные предписания или санкции в случаях, когда физическое лицо является единственным участником нескольких обществ или общества одного лица или иное юридическое лицо является единственным участником другого общества. Так называемый запрет внучек установлен и Гражданским кодексом Российской Федерации, статья 98 Гражданского кодекса Российской Федерации, и Российским акционерным законом, в соответствии с которым общество не может иметь в качестве единственного учредителя, акционера, другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, статья 10 закона. Вместе с тем, ни Гражданский кодекс Российской Федерации, ни акционерный закон не предусматривают порядок разрешения такой ситуации, когда в хозяйственном обществе учредители АО может оказаться единственный участник. В 2007 году в статью 10 акционерного закона было внесено дополнение, если иное не предусмотрено законом. В частности, запрет внучек не действует в отношении акционерных обществ атомного энергопромышленного комплекса. Другая проблема АО одного лица – неурегулированность правового положения акционерных обществ, в которых 100% акций принадлежит государству. Речь идет об АО с единственным публичным акционером. На этот счет М.И. Кулагин отмечает следующее. В подавляющем большинстве капиталистических стран действуют в настоящее время компании одного лица, правомерность существования которых не вызывает сомнения ни у одного западного юриста. Это так называемые публичные корпорации, то есть государственные юридические лица, действующие на началах коммерческого расчета, единственным собственником имущества которых является государство. Такие акционерные общества с единственным акционером-государством мы предлагаем называть государственными акционерными корпорациями, о чем речь пойдет ниже. Акционерные общества одного лица, будь то физическое или юридическое лицо или государство, это и есть выделенное имущество, когда единственный учредитель выделяет свое имущество, обособляет и передает его в оплату акций. Таким образом, учреждаются АО, в которых 100% акций принадлежит государству. АО одного лица имеют одно большое преимущество перед АО со множеством акционеров. Это преимущество заключается в том, что АО одного лица бесконфликтное. Проблема акционерных обществ одного лица, как представляется, заключается практически в отсутствии законодательного регулирования их правового положения. Акционерный закон лишь предусматривает, что его положение распространяются на общество с одним акционером, поскольку законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений. Представляется, что в АО одного лица должна быть иная система управления, чем в АО со множеством акционеров. В таком АО общее собрание не должно быть высшим органом управления. Акционерные командитные товарищества – командиты на акциях. Европейские законодательства выделяют среди акционерных обществ командитные акционерные общества или командитные товарищества на акциях. Правовое положение командитных товариществ на акциях определено в Германии законом об акционерных обществах, во Франции – нормами главы 4 книги 2 Коммерческого кодекса 2000 года. Так, по закону Германии, командитное товарищество на акциях является торговым товариществом, в котором хотя бы один участник несет неограниченную ответственность перед кредиторами товарищества, лично ответственный участник, а остальные участвуют в разделенном на акции уставном капитале, не отвечая лично по обязательствам товарищества, командитные акционеры. Устав командитного товарищества на акциях обязательно должен содержать сведения о каждом лично ответственном участнике. При внесении в торговый реестр вместо членов правления указываются лично ответственные участники. На общем собрании лично ответственные участники имеют право голоса только по принадлежащим им акциям и не могут голосовать по некоторым вопросам, перечисленным законом, в частности о выборах и отзыве наблюдательного совета, об одобрении работы членов наблюдательного совета, о выборе аудиторов, отчетности и других. Для лично ответственного участника установлен запрет конкуренции. Параграф 284 закона. Государственные акционерные корпорации АО со 100% участием государства. Правовое положение российских ОАО, акции которых полностью принадлежат государству, государственных акционерных корпораций, отличается от положения частных АО, частных корпораций, и требует специального законодательного регулирования, обусловленного наличием целого ряда специфических черт. Особенности правового положения акционерных обществ со 100% участием государства заключаются в следующем. Во-первых, акционерные общества со 100% участием государства, государственные акционерные корпорации, имеют целью своей деятельности не только и не столько получение прибыли. Такие АО учреждаются в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для повышения конкурентоспособности товаров, работ и услуг. В связи с этим проблема, связанная с участием государства в акционерных обществах, это определение целей деятельности такого АО. Дело в том, что любое акционерное общество, являясь коммерческой организацией, преследует в качестве цели своей деятельности получение прибыли. Вместе с тем, цели государства, публичного собственника, имеют скорее общественно-политический, социальный характер, в связи с чем неизбежен конфликт между задачами АО, связанными с получением прибыли, и социальными, экономическими и политическими задачами государства, как акционера такого АО. Во избежание конфликта государство должно определить задачи и цели АО, в котором оно является акционером, предусмотрев их коммерческие цели, а также цели, связанные с выполнением общественно значимых социальных функций государства. Во-вторых, особенностью АО, акции которых находятся в государственной собственности, является участие представителей государства в органах управления АО и ревизионных комиссиях. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области приватизации и полномочия собственника, в том числе права акционера, в сфере управления имуществом Российской Федерации, за исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти, и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 77 Федерального закона об акционерных обществах. Таким образом, при структурировании системы управления в АО, акции которых принадлежат государству, происходит смешение функций собственника, когда государство является акционером, и функций регулирования, когда государство действует как государство. Иными словами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом назначает представителей в совет директоров АО и иные органы управления АО и дает им указания по голосованию, осуществляя функции регулирования, и агентство же представляет интересы государства как акционера, осуществляя функции собственника. Закон о приватизации предусматривает, что представителями интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ могут быть лица, замещающие, соответственно, государственные и муниципальные должности, а также иные лица. Основная проблема участия государства как акционера открытого акционерного общества – это именно проблема осуществления представительства интересов государства в органах управления ОАО, акции которых принадлежат государству. В соответствии с приватизационным законом, порядок управления находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, определяется правительством Российской Федерации. Постановлением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года номер 738 об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами «золотой акции» было утверждено одноименное положение об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ с изменениями на 21 марта 2007 года. Позиция акционера Российской Федерации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых агентством-представителю для голосования на Общем собрании акционеров. Представитель действует на основании письменных директив и доверенности агентства. Представителями интересов государства в органах управления и ревизионных комиссиях являются, как правило, лица, замещающие государственные должности. Система управления посредством института таких представителей является неэффективной. Для государственных служащих, представляющих государство в Совете директоров, не предусмотрены стимулы, поощряющие за активное участие в управлении. Федеральный закон о государственной гражданской службе Российской Федерации от 27.07.2004 номер 79 ФЗ запрещает участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом. Государственные служащие сталкиваются с конфликтом интересов, которые не разъяснены в законодательстве. Система спускаемых сверху директив, инструкций по голосованию вообще убивает какую-либо инициативу, ориентированную на корпоративное управление. Иными словами, советы директоров с участием представителей государства остаются пассивными и не добиваются выполнения государственных задач. Таким образом, назначение государственных служащих представителями интересов государства в акционерное общество должно стать исключением и производиться при наличии обоснования такого назначения – экономия ресурсов по управлению в целях безопасности. В соответствии с законом о приватизации, представителями интересов государства в органах управления и ревизионных комиссиях ОАО могут быть и иные лица, прежде всего профессиональные корпоративные управляющие. Проблемы в назначении таких профессиональных управляющих в качестве представителей государства лежат в отсутствии квалифицированных кадров. Должны быть выработаны однозначные критерии, учитывающие особенности общества и содержащие требования к образованию и опытности профессиональных управляющих. Наконец, следует определить процедуру отбора таких управляющих. Смешанные корпорации. Смешанные корпорации – это акционерные общества, в которых государство участвует в капитале и управлении наряду с частным капиталом. Российское акционерное законодательство не содержит критериев, например, доля обладания государством определенным пакетом акций такого АО, позволяющих определять АО как смешанную корпорацию и, соответственно, устанавливать нормы, обеспечивающие приоритет государственных интересов. Например, статья 39 Федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества, определяющая особенности правового положения открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, не определяет долю акций, которая принадлежит публичным образованиям. А ведь публичный собственник может иметь самые разные пакеты акций. В соответствии со статьей 1 Федерального закона об акционерных обществах, особенности правового положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и муниципальных предприятий, более 25% акций которых закреплено в государственной или муниципальной собственности, определяются Федеральным законом о приватизации государственных и муниципальных предприятий. При этом действие этой нормы ограничено во времени моментом отчуждения государством или муниципальным образованием 75% принадлежащих им акций в таком акционерном обществе, но не позднее окончания срока приватизации, определенного планом приватизации данного предприятия. В смешанной корпорации, акционерном обществе, наряду с публичным акционером могут быть и другие акционеры, имеющие различные пакеты акций. В зависимости от этого они либо влияют на дела общества, либо не оказывают такого влияния. Количество акционерных обществ, в которых государство владеет от 50 до 100% акций, составляет 368. От 25 до 50% акций – 814. 25 и менее процентов акций – 932. Возможностью влиять на управление в обществе обладают акционеры, владеющие не более 25% голосующих акций общества. Акционеры, владеющие от 1 до 10% голосующих акций, в принципе не могут влиять на управление обществом, но могут влиять на решения, принимаемые крупным акционером, владеющим более 25% акций общества. Последний, так или иначе, вынужден считаться с их интересами. Это в полной мере касается и участия в АО государства как акционера. Поэтому для того, чтобы публичный акционер мог определять управление в корпорации, он должен обладать не менее 25% акций данного общества. В тех смешанных корпорациях, где доля государственного акционера меньше 25%, приоритеты государственных интересов должны определяться специальными положениями закона и закрепляться в уставах таких корпораций. Отсюда проблема. Зачем государству иметь небольшие пакеты акций? Проще от них избавляться, чтобы не нести ненужные управленческие расходы. Если же общество имеет интерес для государства, ему, наоборот, необходимо увеличивать долю своего участия. Можно назвать лишь несколько положений, закрепленных Федеральным законом об акционерных обществах и Федеральным законом о приватизации государственного и муниципального имущества, которые обеспечивают интересы государственного акционера в смешанных корпорациях. Первое. Касается порядка определения цены, денежной оценки, имущества в случае, если владельцем от 2 до 50% включительно голосующих акций АО является государство, и определение цены, денежной оценки имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества в соответствии со статьей 77 акционерного закона осуществляется советом директоров, наблюдательным советом общества. В этом случае обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров, наблюдательным советом общества, решении об определении цены объектов. Таким уполномоченным органом является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Второе положение касается закрепления условия о сохранении доли государства в уставном капитале АО, а также порядка увеличения или уменьшения доли государства в АО с государственным участием. Статья 40, статья 40 прим. 1 Федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества. Данными статьями закона о приватизации установлены гарантии, направленные на сохранение доли государства в уставном капитале ОАО, созданных в процессе приватизации, а также ОАО, входящих в перечень стратегических в случае увеличения уставного капитала этих обществ путем дополнительного выпуска акций. Одна из важнейших проблем – это определение того круга акционерных обществ, в которых участие государства как акционера является экономически оправданным с точки зрения управленческих затрат и эффективности принятия решений, отражающих интересы государства. Государству принадлежат акции, прежде всего в акционерных обществах, имеющих стратегическое значение. Акции стратегических акционерных обществ включаются в прогнозный план, программу приватизации федерального имущества после принятия президентом Российской Федерации решения об уменьшении степени участия государства в управлении такими обществами. Что касается участия государства в акционерных обществах, созданных в процессе преобразования унитарных предприятий в открытые акционерные общества и не являющихся стратегическими, то возникает вопрос, насколько государству целесообразно сохранять свою долю акций в таких акционерных обществах, в том числе и с точки зрения затрат по управлению. В связи с этим представляется, что правительство Российской Федерации, ежегодно утверждая прогнозный план, программу приватизации федерального имущества, должно экономически обосновывать необходимость преобразования унитарного предприятия в ОАО и просчитывать возможные затраты, связанные с управлением таким акционерным обществом. Иными словами, должны быть выработаны определенные экономические, управленческие критерии, в соответствии с которыми можно было бы определить, в каких сферах и какое продолжительное время целесообразно сохранять унитарные предприятия, а в каких сферах целесообразно их преобразование в открытые акционерные общества. Проблема заключается в том, что отсутствует классификация хозяйственных обществ, акционером которых является Российская Федерация, исходя из размера доли в уставных капиталах этих организаций, обеспечивающей возможность влияния на принятие определенных решений органами управления этих организаций. Государству может принадлежать любой пакет акций. В зависимости от его величины, государство как акционер имеет возможность определять управление в обществе либо должно считаться с интересами других акционеров. А отсюда размер пакета акций, находящихся в собственности государства, предопределяет и приоритеты в управлении обществом. Применительно к смешанным корпорациям остается нерешенной та же проблема, существующая и в ОАО со 100% участием государства, а именно осуществление управления таким ОАО с учетом интересов публичного акционера. Представляется, что система управления в таких АО должна иметь в качестве приоритетных интересы государства. В зависимости от того, какой пакет акций принадлежит государству, государство либо полностью осуществляет корпоративный контроль в управлении, либо вынуждено считаться с интересами других акционеров в обществе, в том числе и при осуществлении управления им. Поэтому государство, исходя из своих целей и интересов, либо увеличивает долю своего участия в обществе и, соответственно, свой контроль в управлении, либо уменьшает свое участие в обществе способами, предусмотренными законодательством. Частные корпорации – это корпорации, акционерные общества, акции которых принадлежат физическим и или юридическим лицам. Правовое положение таких корпораций определено Федеральным законом об акционерных обществах. Специальные виды корпораций. К таким специальным корпорациям можно отнести те акционерные общества, правовое положение которых определено специальными законами. Это те акционерные общества, которые оказывают финансовые услуги в широком смысле, то есть привлекают денежные средства граждан и юридических лиц. Поэтому их деятельность сопряжена с большими рисками, и потому законодатель предъявляет к их деятельности повышенные требования. Как предусмотрено статьей 1 Федерального закона об акционерных обществах, особенности создания, реорганизации, ликвидации, правового положения акционерных обществ в сферах банковской, инвестиционной и страховой деятельности определяются федеральными законами. Правовое положение акционерных обществ в банковской сфере определено Федеральным законом о банках и банковской деятельности от 2 декабря 1990 года с изменениями на 30 декабря 2008 года, который устанавливает ряд специальных требований кредитной организации, создаваемой в форме акционерного общества. Правовое положение акционерных обществ в инвестиционной сфере, акционерных инвестиционных фондов, определено специальным законом об инвестиционных фондах от 29 ноября 2001 года с изменениями на июль 2008 года. В соответствии с данным законом, акционерный инвестиционный фонд, открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные федеральным законом, и фирменное наименование которого содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд». Положения Федерального закона об акционерных обществах распространяются на акционерные инвестиционные фонды с учетом особенностей, установленных Федеральным законом об инвестиционных фондах. Особенности акционерных обществ в сфере страхования определены Федеральным законом об организации страхового дела в Российской Федерации от 27 ноября 1992 года с изменениями на ноябрь 2007 года. В соответствии с данным законом, страховщики – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном законом порядке. Особенности создания, реорганизации, ликвидации, правового положения акционерных обществ, созданных на базе реорганизованных в соответствии с указом президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 года номер 323 о неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, а также крестьянских фермерских хозяйств, обслуживающих и сервисных предприятий для сельскохозяйственных производителей, а именно предприятий материально-технического снабжения, ремонтно-технических предприятий, предприятий сельскохозяйственной химии, лесхозов, строительных межхозяйственных организаций, предприятий сельэнерго, семеноводческих станций, льнозаводов, предприятий по переработке овощей также определяются специальными федеральными законами. К сожалению, до сих пор ни одного специального закона, регламентирующего правовое положение акционерных обществ в сфере агропромышленного комплекса, не принято и принимать не планируется. Поэтому такие АО действуют на основании федерального закона об акционерных обществах. Вместе с тем, такие акционерные общества в сфере АПК имеют свои особенности, которые должны учитываться при определении их правового положения. Акционерные общества работников народных предприятий определены федеральным законом об особенностях правового положения акционерных обществ работников народных предприятий от 19 июля 1998 года. Такой тип акционерного общества, как акционерное общество работников, не предусматривается ни Гражданским кодексом Российской Федерации, ни Федеральным законом об акционерных обществах. Акционерное общество работников является неким гибридом АО и производственного кооператива. Народное предприятие может быть создано только путем преобразования любой коммерческой организации, за исключением государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, работникам которых принадлежит менее 49% уставного капитала. Работникам народного предприятия должно принадлежать количество акций народного предприятия, номинальная стоимость которых составляет более 75% его уставного капитала. Порядок продажи и иного отчуждения акций работниками-акционерами определен законом. С этой точки зрения народные предприятия закрыты для приобретения акций третьими лицами, не работниками данного АО, а потому не представляют интереса для рейдерских захватов. При всем неоднозначном отношении к такому виду акционерных обществ следует признать, что в народных предприятиях в силу ограничений на право владения и распоряжения акциями, а также в силу заложенных законом принципов голосования на общем собрании «одна акция – один голос» или «один акционер – один голос» исключены корпоративные конфликты и корпоративный шантаж со стороны работников-акционеров. Поэтому с этой точки зрения народные предприятия можно считать бесконфликтными. При грамотном регулировании их правового положения такие народные предприятия могли бы получить свое развитие. Примером такого регулирования может служить Коммерческий кодекс Франции 2000 года, который регламентирует правовое положение акционерных обществ с участием работников.